Глава 7. Не будет Сашки ни истерик, ни скандалов. Не разобью ни одной тарелки и даже не разорву в клочья постель. Сделаю все холодно и красиво, как выстрел в висок с глушителем. Решено. Завтра утром я пойду к адвокату, возьму бумаги на развод, и пошло все к черту. Пусть Саша оправдывается перед кем угодно, но не передо мной. Заодно и перед Никой найдет правильные слова, почему я ушла. Хотя она первая, кто станцует ламбаду на костях нашего с Сашей брака. Дурочка! Выпаливаю сквозь слезы обиды. Думаешь, секретарша отца будет лучше меня? Ответа нет. Но я все равно всматриваюсь за горизонт. Боже, сколько я уже тут сижу! Забавно, что рассвет встречают такой потрепанный, но не пьяный, как школьница после выпускного. Красиво, романтично, интригующе, но так жестоко для все еще тлеющей надежды в душе. Очень глубоко внутри ковыряет сомнение, будто подлый червяк вгрызается в сочное яблоко. А что если... Действительно, ничего такого. Ведь многие так живут и... Боже, Мира, ну что за бредовые мысли? Мне бы сейчас поговорить с кем-то, выговориться и снова поплакать, чтобы окончательно успокоиться. Достаю из сумочки мобильник. 7 утра. Спит ли еще моя подруга? Не решаюсь ей позвонить. У Сони и без того проблем выше крыши. Сбрасываю ей сообщение с просьбой перезвонить мне, когда у нее найдется часок поболтать. Стою, отряхиваюсь от пыли. Жаль, что так же нельзя смахнуть с себя проблемы. Нахожу в заднем кармане сумки немного налички и ловлю такси. Сейчас, пока во мне еще бушует адреналин, нужно действовать. Не еду ни домой, ни в офис, а иду прямиком к адвокату за заветными бумажками на развод. Прямо у двери стопорюсь. Сомнения прорываются, как трава сквозь асфальт. Все ли я делаю правильно? А как потом жить? Где? Начинать все с нуля? В порыве страха от неопределенности дергаюсь назад, но натыкаюсь на кого-то спиной. Резко оборачиваюсь и вижу перед собой уверенную деловую женщину. Она не позволяет мне сбежать, а нагло заталкивает в кабинет. Будто мысли читать умеет и знает все, что у меня произошло. И я вдруг, смотря на нее, сдаюсь окончательно. Я же не домохозяйка, которая полностью зависит от денег мужа. Так откуда эти спорные моменты? Больше нет сомнений. Да и измена Сашки лишь подкрепляет мою решимость. Развод не будет легким, о чем и предупреждает адвокат, выслушав меня и задав дополнительные вопросы. В нашей семье слишком много неопределенности в плане нажитого имущества, но все равно беру бланки и заполняю. Ставлю сегодняшнюю дату и подпись. На Сашкину даже не надеюсь, но вдруг... Ухожу из офиса почти без сил, будто заряд закончился. С неохотой возвращаюсь домой после обеда, и меня встречает оглушающая тишина. Ну а чего ты ждала, Мира? Что Саша оборвет тебе телефон и станет искать по всему городу? Или что он будет стоять на коленях перед входом, лишь бы вымолить прощение? Вообще, возвращался ли он вчера домой после любовницы? Даже думать о ней противно. Морщусь, как от острой зубной боли, но все же вламываюсь в спальню, и с губ срывается горький смешок. Постель не заправлена и смята так, как я ее оставила перед уходом поздней ночью. Сашка не ночевал дома. Он не вернулся, даже чтобы банально поговорить без посторонних ушей. Как ни странно, но Вероники тоже нет в доме, хотя у нее уже должны были закончиться уроки. С тревогой, что поднялась из глубины души, достаю телефон и набираю ее номер. Как бы там ни было, она ребенок и точно не виновата в наших с Сашкой разборках. Спустя долгие гудки, наконец, отвечает. Я уже привыкла, что Ника молчит в трубку и ждет, когда с ней первой заговорят. Боже, как же бесит! Ника, ты где? Уроки давно закончились. Слышу смешок на том конце провода и непонятное перешептывание. «Не кипишуй! Я у Катьки чиллю!» Закатываю глаза, но постепенно успокаиваюсь. Катя — ее подружка и соседка по парте. Если правда у нее, то все нормально. «Я не кипишую. Но ты бы хоть предупредила заранее?» Бросаю ей чуть раздражительно, с упреком, а в ответ получаю порцию ехидства. «Ой, началось! Ты прям как моя училка, вечно с нотациями. Я не маленькая, чтобы сопли за мной подтирать!» Вздыхаю, просто чтобы не сорваться на одну нагло бунтующую взрослую малявку. Ей 15, еще ребенок. Я волнуюсь, Ника. И ведь реально, после ее ответа будто камень с души. А Вероника отмахивается, как от зудящего комара рано утром. «Считай, что предупредила. Я до вечера не приду. У нас туса. Все, у меня батарея садится». И даже не сказав «пока», сбрасывает вызов. С минуту просто пораженно смотрю на погасший смарт и качаю головой. Вот же маленькое бестие. Что ж, так даже лучше. Мы с Сашей сможем поговорить без свидетелей. Разговор явно предстоит на повышенных тонах и вряд ли цензурный. Усаживаюсь на диван и жду, хотя понимаю, что могу просидеть вот так еще очень долго. На всякий случай проверяю. Сообщений, как и звонков, от Сашки нет. Лишь Соня спустя 2 часа моего глупого ожидания скидывает сообщение. «Давай после 9 созвонимся, у меня завал». Отсылаю ей ок и дальше сижу, как комп в режиме ожидания. Долго ждать не приходится. Блудливый кобель как никогда рано возвращается с работы. В 6 вечера, но обалдеть! Прямо прилежный семьянин, если бы не одно жирное «но». «Дорогая, что у нас на ужин? Я дико голоден». Слышу, как Сашка снимает обувь, и босые ноги громко шлепают по дубовому паркету. Он спокоен, а меня уже трясет от негодования. «Ужин? На ужин у нас муженек развод». «Вероники дома нет? На гульке умчалась?» Я молчу, поэтому он добавляет с хитрецой. «Что ж, так даже лучше. Поужинаем в романтической обстановке, а затем можем даже пошалить». Едва зубами не скреплю от его нахальной самоуверенности, но все еще молчу. А муж тем временем ведет себя так, словно ничего не произошло вчера. Я же всеми силами призываю себя к спокойствию. Пошалить? Со своей курицей позже пошалишь, козлина. «Мирка, ты где?» — наконец находит меня в гостиной. «Не Мирочка, не зайка или любимая. Мирка. Будто корову в стойло загоняет. Впрочем, я сама ему позволяла так к себе обращаться долгое время. Подходит вплотную сзади, кладет руки на плечи. Я тут же с отвращением сбрасываю их с себя, как нечто грязное, омерзительное до блевоты. Этими руками еще вчера ночью он бесстыдно лапал любовницу, а сейчас имеет наглость трогать ими меня. «А это что?» — замечает конверт формата А4 на журнальном столике. Хватает и достает оттуда документы. Не смотрю на изменщика мужа, но замечаю боковым зрением, как Сашка закипает все сильнее. С ненавистью швыряет документы, бумага скользит по глянцевой поверхности и соскальзывает со стола, падает на пол, а следом за ними туда же катится и моя 10-летняя семейная жизнь. «Развод?» — тянет с иронией, будто сегодня 1 апреля. Не придает значения документам. «Хватит ломать комедию!» «Ничего криминального не произошло, мы все еще семья». Хочу заорать во все горло. «Мы все еще семья? Что, правда?» Но сдерживаю порыв. «Я хочу развод», бросаю сухо и безэмоционально, как робот. Даже смотрю четко перед собой, потому что в глаза изменщику не могу заглянуть. Да и нет там ничего, пусто. В его понимании ведь никакой измены не было, а он так, просто свой качан почесал. «Какой к чертям развод?» — громыхает на весь дом, прямо как раскат грома. Над нами и правда будто тучи сгустились. Похоже, уже давно. «Обычный Саша», — выпаливаю со вздохом и, наконец, поворачиваю к нему голову. «Ты мне изменил!» Швыряю в лицо, как пощечину. И даже слышу звонкий звук, будто реально муж получил оплеуху.